Внимание! Книга озвучена искусственным голосом, специально для сайта aook.ru. Илья Арсенов. Следующий шаг. Пролог. Один из сопряженных миров, угол временного расхождения примерно 0,44 π. Я стоял на каменистом плато и внимательно осматривал окрестности. Что-то невесело тут. Куда этот старый хрыч нас послал? Тебя предупреждали, что не на курорт. Ты чего, хотел шезлонг, пляж и пинаколаду? Ага. И пяток девочек в бикини, а лучше без. Ладно, помечтали и хватит. У тебя есть идеи, куда нам двигаться и что делать? Все зависит от того, хочешь ты встретиться с аборигенами или нет. Я вновь огляделся. Тот же каменистый ландшафт на многие километры вокруг. Не понял. Правее повернись, еще чуть-чуть. Вон видишь маленькие точки, которые направляются в нашу сторону. Внимательно присмотревшись, я понял, что движущиеся точки действительно есть. Дай картинку. Лови. Перед глазами появилось интерполированное многократно приближенное изображение. Точки на поверку оказались существами весьма злобного вида. Мощное тело, все закрытое чешуйчатой броней, треугольная морда с агрессивным выражением и небольшие рожки. Походу, демоны, о которых рассказывал Биратрон, отвлек меня голос. Ага, только он сказал. Маловероятно, что демоны тут будут. Как говорится, лич предполагает, а творец располагает. А ведь все так хорошо начиналось. Часть первая. Глава первая. Теория о строении мира. Евреи – это электроны социума. Электрон имеет функцию частицы и волны. Этот дуализм позволяет ему быть самой непознанной частицей. Еврей не нейтрино. Нейтрино пронизывает все насквозь, как и еврей, но пролетает мимо насквозь, а это совершенно не еврейская черта. Пункт корпускулярно-волновой теории еврея. Анекдот. Сен. Дом Биратрона. На следующий день после возвращения из Рикера. Проснулся рано и стал обладателем кучи мыслей и сообщений от вторичных. За ночь они обдумали проблему с Сигмаром и предложили интересное решение. Если от собственной шизы я избавляться не собираюсь, то было бы логично перенести ее личностно-эмоциональную матрицу на место матрицы Сигмара. Они проверили техническую документацию и обнаружили, что теоретически такое возможно. Естественно, при переносе надо организовать внедрение модуля безусловного подчинения, бунт Сигмара был бы в высшей степени нежелателен. Хм, забавно. Шиза, слышал. Ага, твое мнение. Почему бы и нет? Но меня смущает уточнение насчет модуля безусловного подчинения. Неужели? У меня иногда возникает подозрение, что для второй личности шизофреника ты слишком уж разумен. Я, конечно, не психиатр, но сомневаюсь, что шизофрения может быть такой. Я согласен. Как быстро согласился. Тогда отправим задачу вторичным на разработку практического решения. Вероятно, это дело не 5 минут. А что у нас с фабрикой наноботов? О, вторичные и эту проблему рассмотрели. Отлично. Посмотрим, что они предлагают. Начать производство наноботов под номером 19. Предназначены для ускоренного строительства и модификации фабрики наноботов. Стандартных наноботов предлагается убрать со строительства. По окончании строительства фабрики начать производство наноботов под номером 24. Предназначены для тонкой модификации мозга, обновления нейронов, перестроения нейронной сети и так далее. Обнаружено, что мысли-интерфейс не смог получить доступ к определенным воспоминаниям. Рекомендовано структурировать и дефрагментировать всю информацию в мозге. Что значит «не смог получить доступ»? Конечно, человеку свойственно забывать, но после внедрения мысли-интерфейса и сопутствующих модулей я при желании теоретически мог бы вспомнить любой момент своей жизни. Дать список провалов памяти. Хм, почти 500 пунктов, немного, конечно, но интересно, что же там было. Отправил рекомендации в план выполнения и повесил задачу для вторичных следить за данным процессом. Надеюсь, ничего серьезного не будет. Да ладно, все в порядке должно быть. Тебе-то откуда знать? Я же все-таки и за интуицию отвечаю. Тоже верно. Ладно, пора заняться делами и в бренном мире. Вскочил с кровати, быстро оделся и спустился вниз. Несмотря на раннее время, все уже завтракали. Даже лич за столом не ел, конечно, но очень заинтересованно расспрашивал Торвина и троицу. «Доброе утро всем!» – поздоровался я. Учитель кивнул головой, братья и Торвин бросили. «Привет!» – Аджула молча положила в мою тарелку блинчики. «А во, с творогом!» «Мои любимые!» – оповестил я всех, после того, как попробовал. Я, конечно, весьма рад, что тебе нравится завтрак, отвлек меня от еды Бератрон, но не будешь ли ты так любезен, мой первый ученик, прояснить, зачем ты купил Хараханта, а чем он плох? Вопросом на вопрос ответил я. Во-первых, где ему жить? Уже начало осени, и через пару месяцев наступит холода. И если для лошадей в доме есть конюшня, то твой малыш туда не влезет. Во-вторых, чем его кормить? Он ведь жрет, как табун лошадей. В-третьих, он серьезно болен. Не смертельно, забеспокоился я. Все-таки я уже привык считать себя счастливым обладателем здоровенного мамонта. Не перебивай учителя. Нет, не смертельно. Теперь, будь добр, изложи свою точку зрения. Хорошо, согласился я. По порядку. Какой-нибудь сарай для малыша за пару месяцев построить можно, а если не получится, то и так побегает. Зверь северный, шерсть длинная. Насчет еды. Думаю, за десяток золотых в ближайшем селе можно взять столько сена, что малышей 10 получится накормить. А вот с болезнью я рассчитывал на вас, учитель. Хорошо, логика в твоих словах есть, но ты не ответил на главный вопрос, сказал Лич и после небольшой паузы спросил. Зачем? Во-первых, на нем комфортно передвигаться, во-вторых, он быстрее лошадей и в дальних поездках выносливее. Немного помолчав, я продолжил. А в-третьих, он напомнил мне одно животное, которое вымерло у нас очень давно и которое мне очень захотелось иметь. А в какие такие дальние края ты собрался? И чем тебя не устраивают портальные залы в крупных городах? Я имел в виду не настолько дальние поездки, так, 2-3 дня пути. А крупные города расположены дальше друг от друга. Лич задумался. Хорошо, вылечить я его вылечу, все-таки не самый слабый маг жизни. Мы с Торвином переглянулись, и, уверен, наши мысли совпали. Человек, который живет после смерти, слабым магом жизни быть не может, не ниже магистра, однозначно. Жилье ему построишь ты. Научу тебя работать с молодыми элементалями, еще телекинез и ряд заклинаний магического укрепления вещества. В общем, думаю, справишься. А вот как ты собираешься перетащить сюда столько сена и прочего корма? Предупреждаю, я категорически против, чтобы ты сюда караван с продуктами привел. Это место должно оставаться в тайне. На этот вопрос я смогу ответить только после нескольких уточнений. Лич заинтересованно поднял брови и сделал разрешающий знак рукой. Действительно, в окрестных лесах водится куча нечисти. Вроде леших, кикимор или кого-то подобного. Они не нечисть. С чего это духи природы стали нечистыми? Но ты прав, леших тут много. Лич улыбнулся, похоже, он начал догадываться. И, как я понимаю, они все работают на вас. С чего ты взял? Заинтересовался учитель. Окрестные леса весьма густые, и лошади там точно не пройдут, а тем более Хараханд. Значит, нас кто-то провел. Причем точно к переходу. То есть кто-то оказал нам помощь. Я не очень разбираюсь в магии, но подозреваю, что такого умного заклинания нет или оно чересчур сложное. Поэтому самым вероятным выглядит использование местных жителей типа леших, для обеспечения как безопасности, так и удобства. Наверняка у них есть какие-то способности. Троица и Тор удивленно посмотрели на меня. Им в голову явно не приходил такой расклад. «Ты меня радуешь», — улыбнулся Лич. «Все-таки не зря ты первый ученик. Действительно все так и есть. И ты предлагаешь их использовать?» «Ну да», — кивнул я, — «заказать доставку сена и прочего на какую-нибудь опушку и отпустить всех. А потом лишаки с помощью подручных средств перебросят все на поляну у вашего дома. Расплачиваться с ними сам будешь». С усмешкой поинтересовался Бератрон. «Что-то мне подсказывает, что золото им ни к чему», — улыбнулся я. «А что им надо? Они любят сырую ману, все-таки духи леса, хотя и весьма материальные. Для них это деликатес. Интересно, а как с ними договариваться, как передавать им эту ману?» «Не волнуйся», — остановил меня Лич, — «я сам с ними договорюсь и расплачусь. Тебе еще с элементалями научиться работать надо. Кстати, зачем? А ты хлев для Хараханта собрался руками строить? Нет, но я плохо понимаю, как для этого использовать элементалей. Элементалями воды и земли возведешь стены, огненным их обожжешь, с помощью воздушного положишь крышу, телекинезом подправишь огрехи. А потом все здание нужно укрепить магически, а то оно от первого сильного ветра развалится. Учитель, простите, думаете, у меня получится так быстро обучиться работе с элементалями? Недоверчиво поинтересовался я. «Куда ж ты денешься?» Усмехнулся тот. «Позавтракали. Отлично. Вы», — Лич показал на братьев и Джулу, — «в лаборатории, а то что-то медленно вы учитесь магии. Ты тоже пойдешь. Тебе надо опробовать одну технику, усиливающую ментальные способности у вампиров», — сказал он Торвину. Все послушно встали и направились в подвал. «А мне что делать?» — спросил я, пока Лич не исчез. «Ты иди своего малыша проведай, вещи разбери, а потом присоединяйся. Буду учить тебя телекинезу. Благо, ничего сложного в этом нет. Пошли искать малыша». «Ага». Вышел из дома и осмотрелся. Малыш нашелся на самой окраине поляны. Что он там такое делает? Я откуда знаю? Сейчас подойду и увидим. При приближении оказалось, что мой мамонт упорно роет землю хоботом. Может, он трюфели ищет. Сделаем вид, что я не слышал эту бредовую мысль. Подошел вплотную к малышу. Как оказалось, он вскрывал чью-то нору. Не понял. Аналогично. Наконец малыш достиг своей цели и вытащил из норы бурундука или кого-то на него похожего. Бурундук оглушительно верещал и пытался вырваться. Харахан поднял хобот на уровень глаз и стал осматривать добычу с разных сторон. Убедившись, что находка ему подходит, он запихнул ее себе в пасть и съел. Офигеть! Вот так внезапно и понимаешь значение слова. Да, он, оказывается, не травоядный. Ты ему в пасть при покупке не заглядывал? Нет, конечно. Мне в голову не приходило, что он может оказаться всеядным. Малыш, — окликнул я свою животинку. Малыш флегматично посмотрел на меня. Что делать со своим открытием, я не знал. А, ладно, ничего, — махнул рукой я. Кушай дальше. Ты, главное, и о зелени не забывай. Питание должно быть сбалансированным. Дав такое бредовое напутствие, я отправился обратно в дом. В следующий раз тираннозавра не захочешь приобрести. Заткнись. Ты же видишь, какой он послушный, так что не думаю, что его всеядность что-то меняет. Пойду оставшиеся вещи распакую, да комнату в порядок привести надо. Через пару часов я сидел в одной из лабораторий Биротрона и внимательно его слушал. Перед тем, как объяснять, что такое телекинез и непосредственное воздействие аурой на реальный мир, надо рассказать тебе о строении человека. Люди, да и прочие разумные существа, помимо материального тела, обладают еще множеством разных тел, в совокупности называемых душой. Определение, конечно, не совсем верное, но более полное понимание ты получишь, когда мы приступим к изучению некромантии или целительства. А пока считай, что объединение духовных тел – это и есть душа. Все тела, как духовные, так и материальные, плотно между собой связаны. К примеру, в случае повреждения материального тела или одного из духовных по связи будет нанесено повреждение всем остальным телам. Точно известно о существовании следующих планов: божественном, астральном, магическом, информационном. Некоторые теоретики настаивают на существовании ментального плана, но, и это понятно любому здравомыслящему магу, это абсолютная ересь, так как противоречит эмпирическому закону Алерандара-мыслителя. Весьма интересно. Я почесал подбородок. А можно поподробнее? Конечно. К примеру, божественный план, на котором происходит взаимодействие богов и жрецов. Я уверен, что вызов демонов или ангелов также затрагивает этот план. Вероятно, об этом точнее знают высшие жрецы некоторых богов, но со мной они этим знанием делиться не собираются. Пока вопросов нет. Дождавшись от меня легкого кивка, Лич продолжил. По базовым понятиям. План астрала – это план чистых энергий, полезен для быстрого восполнения маны, битв с сильными магами. С ним я научу тебя работать позже. План магии – это план различных ман, заклинаний. Собственно, именно на этом плане работает большинство магов. Информационный план – сложно сказать, что это такое, лично для себя я представляю его в виде мешанины обрывков знаний. На этом уровне работают оракулы и медиумы. Кстати, раз уж коснулись медиумов, распространено мнение, что медиумы общаются с духами. Это полная ересь, с духами общаются только темные некроманты и различные шаманы, медиумы просто черпают информацию из информационного плана. «Давай свой вопрос», — сказал Биротрон, поняв по моему лицу, что я хочу что-то спросить. «Если существуют темные некроманты, значит, бывают и светлые». «Конечно», — усмехнулся Лич. Высшие целители все поголовно светлые некроманты. Восстановление необратимых повреждений любого духовного тела, Воскрешение из мертвых, сам понимаешь, это очень тонкая работа со смертью и ее производными. А как же можно восстановить необратимые повреждения? Они же необратимые. Необратимые для обычных целителей, отмахнулся Бератрон. Еще вопросы есть или можно продолжать? Да, есть несколько. Откуда берется мана? И тем более ее разные типы. Почти все в мире обладает отражениями на различных нематериальных планах, начиная от живых существ и заканчивая камнями, песком и прочим. И посредством этой составляющей они тянут энергию из астрального плана, что-то сильнее, что-то слабее, но все они вытягивают ману, естественно, своего типа. Вода, мануводы, земля, мануземли, от растений идет так называемая манажизнь. К тому же не стоит забывать, что при построении заклинания мана никуда не исчезает, а только рассеивается и через некоторое время снова агрегируется. После этого ее можно опять использовать. Это свойство объясняет очень интересный факт. Если часто использовать заклинания в одном месте, через некоторое время они будут выполняться легче, так как маны будет больше и наполнить заклинание станет проще. К тому же тут еще играет роль сопротивление магического плана. Если часто творить заклинания в одном месте, то магический план становится там более эластичным и силовые линии легче строить и удерживать. А вот в новом месте силовые линии очень сложно удержать и без контроля они практически мгновенно разрушаются. Хм, вопросов стало больше. Задавай, разрешил Лич. Любознательность для мага – самое важное. Благодаря любознательности маг развивается и постигает новые вершины знаний и могущества. К сожалению, во многих школах любопытство учеников не поощряется и оттуда выходит неучи. Вопрос первый. Если мана никуда не исчезает, то рано или поздно ее количество должно достигнуть какого-то запредельного значения. Не совсем верно. Мана имеет свойство медленно уходить на уровень астрала. В качестве утрированного примера можно рассмотреть тесто. Повар постоянно взбивает тесто и насыщает его пузырьками, они поднимаются наверх. В данном примере пузырьки играют роль маны, тесто – роль магического плана, а повар – генератора маны. Чем больше маны, тем сильнее она будет утекать на уровень астрала. Потом возьми у меня в библиотеке книгу о концентрации маны магистра Ларви. Там описан закон Ларви, который гласит, что есть константа, которая ограничивает концентрацию маны. Ясно. Тогда задам второй вопрос. Мне кажется, у высокой концентрации маны помимо плюсов должны быть и минусы. Абсолютно верно. При превышении определенных порогов, точные значения которых ты можешь узнать из той же книги магистра Ларви, начинаются всякие неприятности. К примеру, заинтересовался я. К примеру, массовые восстания зомби. Или прорыв мелких демонов, а иногда и крупных. Самый известный прорыв. Это вторжение верховного демона Азриля со своей свитой на территорию университета Южной Империи. Обратно в демонический мир его затолкали с большим трудом и огромными жертвами. С тех пор в крупных городах, университетах и школах магии действуют ограничения на использование мощных заклинаний. Забавно, пробормотал я себе под нос. А что мешает колдунам сотворить ряд сильных заклинаний в какой-нибудь глуши, чтобы вызвать своих повелителей во плоти? Такие заклинания слишком влияют на магический план, и волны возмущений расходятся очень далеко. А колдуны, как и жрецы, работают на божественном плане, и их сильные заклинания, обряды или ритуалы дают возмущение сразу на двух планах, магическом и божественном. И на такую попытку слетится куча монахов, паладинов, инквизиторов, боевых жрецов всех возможных религий и орденов, да и боевых магов там будет немало. В итоге, если там действительно окажутся колдуны, то от них ничего не останется. Ясно, и тогда вопрос, даже не вопрос, а предположение. Получается, если уничтожить всех магов и подождать некоторое время, то вероятность возникновения магического сообщества устремится к нулю. Так как магический план через некоторое время станет обладать сильным сопротивлением и низкой концентрацией маны. И даже случайно нельзя будет построить простейшие заклинания. Строишь предположение, почему в твоем мире нет магов, угадал Бератрон. Что ж, разумное предположение. Я думаю, что оно имеет право на жизнь. У тебя больше вопросов нет, а то я еще не закончил основную лекцию и не приступил к практике телекинеза. Тогда придержу свои вопросы, улыбнулся я. Предлагаю по возвращении на Землю организовать магический орден и додавить желтозадых обезьян, да и друзей из Содружества стоит отправить к демонам. А кто сказал, что я собираюсь возвращаться? Мне и тут пока неплохо. А, б, подумай, что мне там делать? Я и так почти всего там достиг, а здесь жизнь почти с нуля. Тоже верно, но, давай лучше Лича послушаем. Как я уже сказал, на информационном плане работают оракулы и медиумы. Но есть еще искажатели реальности. Они, единственные, способны изменять информационный план. Очень опасны, причем для всего мира, так как их страхи могут через информационный план отобразиться на всех остальных планах, и приятного будет мало. На всякий случай, если встретишь такого, убей сразу. Слишком опасны. Если не сможешь убить, постарайся для искажателя реальности организовать портал в ближайший темный или демонический мир, пусть там издевается над пространством. Категорично. Учитель, а как их определить среди других людей? Очень сложно. Они не маги, не жрецы и не колдуны. Обладают аурой обычного человека. Читать ауры научишься потом. А полный перечень особенностей, способов обнаружения и уничтожения можешь найти в книге Кувалда «Искажатели реальности архиепископа Гордана», жреца высшего посвящения ордена Вселенской чаши. Лич выдержал паузу и продолжил. В целом весьма сильный орден, помешанный на сохранении равновесия, но довольно безобидный из-за того, что равновесие нарушать идиотов мало. Поэтому чаще всего они сидят по своим опорным землям. Ну да ладно, вопросы есть. Да, появился один. Что такое аура и как она соотносится со всеми духовными телами? Понимаешь, любое духовное тело – очень тонкая и нежная материя, а аура – это граница, которая защищает это тело. Также аура – это средство влияния и изучения окружающего плана, так сказать, духовные руки, ноги, пальцы, глаза и уши. Соответственно, есть магическая аура, есть астральная аура, информационная и божественная. Чаще под аурой понимают магическую. А почему про духовные тела вы рассказали мне только теперь, а раньше говорили лишь о магической ауре? Поинтересовался я, вспоминая предыдущие лекции Бератрона. Чтобы не запутать тебя, от тебя требовалось научиться видеть магические линии и строить простейшие заклинания. А лишние знания тебе только помешали бы на том этапе. А сейчас не помешают. Или ты сомневаешься в своем учителе? Голос Бератрона стал слишком ровным. Знаешь, скольких лоботрясов я обучил? Учитель, простите своего ученика. Я счел за лучшее пойти на попятную. Не сомнение я проявил, а лишь уточнял учебный процесс. Вот и хорошо. Теперь приступим к теории телекинеза. Лич немного подумал и продолжил. В теории строения мира есть одна аксиома. Из любого плана можно воздействовать на любой другой. В качестве примера рассмотрим жрецов, которые через божественный план могут творить заклинания на магическом плане или изменять материальную реальность. Классические маги, как я уже говорил, имеют дело с магическим планом. При этом они могут работать как посредством заклинаний, так и через непосредственное изменение ауры материальной действительности. Последнее и называется телекинезом. Маг выращивает себе специальную магическую руку на ауре, в большинстве магических трудов она называется щупом. Непосредственно с помощью щупа можно совершать только некоторые базовые действия. Двигать и бросать предметы, разрывать их. Если по щупу подавать ману определенного вида, то действий станет много больше. К примеру, вливание голой маны огня по щупу приведет к возгоранию предмета, находящегося в щупе. Учитель, извините, что перебиваю, но мне кажется, что перенос предметов, возжигание, заморозка – это не очень большие возможности для мага. Или я ошибаюсь, тут ты и прав и не прав одновременно, мой ученик. Действительно, телекинез и его производные ограничены в своих возможностях и применять их можно в очень редких случаях. Но с другой стороны, телекинез чрезвычайно хорош как учебное упражнение. Расскажу об этом подробно. Во-первых, щупов может быть не один и не два. Параллельное управление десятком другим щупов тренирует концентрацию начинающего мага, что весьма и весьма полезно для построения сложных заклинаний. Во-вторых, щуп – это тоже аура, и с помощью него можно строить заклинания удаленно, то есть если твой щуп сможет вытягиваться на 100 метров, то и огнишар ты сделаешь на удалении сотни метров, а не как сейчас, около себя. Естественно, это станет возможно только после тренировок, так как аурой строить силовые линии значительно легче, чем щупом. В-третьих, постоянно используя телекинез для быстрого перемещения предметов, ты как бы ускоряешь свою ауру. Вижу по глазам, что ты не очень понял, поэтому поясню на примере. Во время тренировок с Торрином вы постоянно делаете специальные упражнения на быстроту движений. Зачем? Ну, чтобы в бою быстрее ударить. Именно. Соответствующие тренировки с щупом можно рассматривать как аналог таких упражнений для ауры. Если твоя аура будет быстрой, то ты сможешь формировать свои заклинания быстрее. Понятна аналогия? Более чем, учитель. Отлично. Недостающую теорию доберешь в библиотеке, а сейчас приступим к практике. После этих слов с ближайшего стола поднялась пустая пробирка. Магический план ты уже научился видеть хорошо. Поэтому смотри внимательно. Задействовав мысли интерфейс и все вторичные сознания, я за какие-то 5 минут смог увидеть светлую линию, выходящую из тела лича. А где его аура? Чья? Лича. Ведь щуп – это часть ауры, а ты видишь только щуп сам по себе. Верно. И вправду странно. После 5 минут бесплодных попыток рассмотреть ауру лича я сдался и поинтересовался об этом у своего наставника. Сегодня прямо день хороших вопросов, порадовался Биратрон. Подумай над тем, что спросил, может, сделаешь еще одно уточнение. Хорошо, учитель. Что он хочет? Я откуда знаю? Что-то связанное с магическим зрением. Ты тоже думай, и вторичные пусть думают. Прошла минута. Может, ты еще что-то не видишь? Может быть, что там дед говорил, что магическая сущность есть почти у всего. Ага, а значит, у всего есть аура, именно. Тогда получается, ауру камней, из которых сложен дом, я тоже не вижу. Думаю, это он и хочет услышать. Значит, спросим. Учитель, у меня есть вопрос. Почему я не вижу ауру камней, из которых сложен дом? Вот этот вопрос я и ожидал. Лич тепло улыбнулся. Может, из тебя и выйдет толковый маг, думать ты явно умеешь. Магическое зрение, как понимаешь, не имеет ничего общего с обычным. Ты видишь магический план с помощью своей магической ауры, которая пока не способна различать слабые магические проявления. Поэтому ты не видишь ауру камней. А почему вашу ауру я тоже не вижу? Не думаю, что ваша аура относится к слишком слабым магическим проявлениям. Верно? Но моя аура прикрыта и выглядит как аура обычного человека, поэтому ты ее не видишь. Она достаточно блеклая. А вот щуп я специально оставил неприкрытым, еще и немного сырой маны по нему пустил, чтобы тебе было легче смотреть. А как увеличить чувствительность ауры? Чаще смотри магическим зрением. Но главное, что ты щуп разглядел. Поэтому делай так же. После этих слов пробирка опустилась на место, а лич встал и пошел к выходу из комнаты. «У тебя есть час, а как?» – спросил я вдогонку. «Вот старый хрен, делай. Что? Ну не знаю. Представь, что из твоей ауры что-то вылезает. Звучит, как слоган к дешевому ужастику. Из твоей ауры что-то вылезло, и оно всех убьет. Я серьезно. Я тоже. Заклинания же у тебя получались, а это, наверное, похоже по ощущениям». Прошло 10 минут бессмысленных попыток, и голос снова дал о себе знать. «Ты, главное, сильно не тужься, а то из тебя не щуп вылезет. Пошел нафиг. Мне только идиотских советов не хватает. Да ладно, попробуй, наоборот, расслабиться и сдвинуть ту пробирку». Потекли минуты бесплодных попыток. «Почему у меня ничего не получается? Лич тоже хорош, мог бы и помочь». Глубоко вдохнул и медленно выдохнул. Запросил подробный анализ по снятым данным около меня и не обнаружил ничего, хотя бы отдаленно напоминающий щуп. «Кхе, кхе. Чего надо? Не хочу тебя расстраивать, но пробирку ты уже несколько раз двигал. И ты, верблюжий выкидыш, молчал об этом. Вдох-выдох, вдох-выдох, успокаиваемся. Пора поставить вторичным задачу по разработке методов лечения от шизофрении в домашних условиях. Благо данные есть. Может, не будем рубить с плеча. Я же просто не хотел отвлекать тебя от размышлений. Надо. От вредителей нужно избавляться. Я не вредитель. Я честно думал, почему твой щуп не виден, и почему же, мне кажется, потому что он у тебя слишком слабый и твоя аура не в состоянии его увидеть. Ладно, прощен, до следующего косяка, но вторичные пусть разработают лечение, а то кто-то стал слишком наглым. Попробуем вспомнить ощущения и что-нибудь передвинем. Эффект превзошел ожидания, со стола снесло все пробирки, а также прочий хлам. Хорошо, что там нитроглицерина не было, да. Что-то я силенок не рассчитал, однако понял, как себя чувствуют слепые. В высшей степени отвратительно. Лабораторию я прибрал как раз к приходу Биротрона. Мне казалось, что ты не настолько нервный, чтобы бросаться пробирками, поднял бровь Лич. Пришлось пересказать Биротрону все, что произошло. Даже так, удовлетворенно произнес Лич. Неплохо. Отмечу, что телекинез практически невозможно применить на живых существах, у которых развита аура. Даже не у магов аура будет отталкивать твой щуп. То есть обычное дерево ты схватить сможешь, а вот человека уже нет. Но можно же схватить за пояс или за сапоги. Нельзя. Аура как бы немного выступает и взаимодействие происходит на некотором расстоянии. Ясно. Да, отлично. А сейчас иди камешки на поляне побросай, хватит разрушений в моих лабораториях. Хорошо, учитель. Да, кстати, вот книги, которые я тебе советовал прочитать. Ко мне подплыла стопка из 7 книг. Здесь различные техники развития ауры и манипуляции над ней, а также труды магистра Ларри и архиепископа Гордана. Завтра расскажешь, что успел прочесть. Я взял книги, отнес наверх и пошел тренироваться. К вечеру у меня появилось новое развлечение. Сидя на крылечке, удаленно бросать в малыша мелкие камешки и смотреть, как он бегает по полянке и ищет, кто это сделал. Очень смешно со стороны наблюдать за 12 тоннами недоумения. Развлекаешься? Спросил Торвин. Не жалко животное? Садись. Я похлопал по ступеньке. Не жалко, ему полезно. Это типа тренировка. Ну-ну, сказал вампир, опускаясь рядом. Как сам относишься к тому, чтобы потренироваться? Отлично, а то уже достало камешки швырять. Тогда пошли. Библиотека Биротрона, учебник по общей теории магии для второго курса Университета Северной Империи под редакцией архимагистра Биротрона, глава 24. Эмпирический закон Элирандара Мыслителя. Формулировка. Для любого плана существует действие, с помощью которого можно воздействовать на любой другой план. Рассмотрим несколько вариантов. Изменение материального плана через магический. Примеры. Телекинез, простейшие заклинания. Изменение магического плана через материальный. Пример. Ритуал подчинения. С помощью высушенных внутренностей животных, корешков и так далее, орки-шаманы способны воздействовать на магические ауры животных и подчинять их себе. Изменение астрального плана через магический. Пример. Заклинание астральной ищейки. Данное заклинание строится на магическом плане, и после его активации на астральном плане появляется ищейка. Изменение магического плана через астральный. Пример. Заклинание астрального впитывания. Применение данного заклинания влечет практически мгновенное падение насыщенности маной магического плана. Изменение магического плана через божественный. Пример. Молитва отрицания инквизиторов Триединого. Ведет к тому, что сопротивление магического плана в определенном месте резко увеличивается. Изменение божественного плана через магический. Пример. Почти любое магическое заклинание экзорцизма. Изменение материального плана через божественный. Пример. Молитва «Длань веры священников Триединого» способна мгновенно излечить материальное тело от болезней и ран, вплоть до смертельных. Изменение божественного плана через материальный. Пример. Почти любые ритуалы или молитвы, которые производят верующие в храмах своих богов. Большинство молитв верующих увеличивает силу божества. Замечание. Неправильно осуществленные молитвы и ритуалы могут привести к противоположным действиям. Данным способом часто пользуются различные колдуны и жрецы, чтобы нанести вред антиподам своих хозяев. Глава 2. Элементали. Я знаю только то, что ничего не знаю, но другие не знают и этого. Сократ. Сен. Прошло 3 дня. За это время я более-менее уверенно освоил телекинез. Конечно, не на уровне магистра, но 5 небольшими камнями оперировал вполне успешно. А если подключал к процессу вторичных, то и 35 не потолок. Да и максимальный вес в 2 центнера был очень неплохим результатом. Все-таки хорошо обладать распараллеленным сознанием. Даже не представляю, как я раньше жил. Лич сдержал слово и вылечил малыша. Мы все присутствовали при этом значимом событии. Как сказал Биротрон, авось что увидите и запомните. Лично я много чего увидел, не запомнил, но зато понял, что до такого уровня мне примерно как пешком до земли. Благодаря тому, что запись действий учителя сохранилась, я смог проанализировать его заклинание. В среднем полсотни точек приложения, использование не менее 5 разных ман. И это только на моем уровне чувствительности. Сколько я еще не увидел. Так что пару дней я пребывал в некоторой меланхолии. Как потом я понял из объяснений Биратрона, у Хараханта был рак в довольно глубокой стадии. Это только усугубило мое плохое настроение. Ври рак тоже успешно лечился, но не за 5 же минут. Так получилось, что в течение дня мы между собой практически не пересекались. Джула с братьями осваивали какие-то медитативные техники, Торвин под наблюдением Биратрона проходил обучение в лабораториях, а я продолжал тренироваться на кошках, точнее, на хараханте. А если совсем точно, на конкретном хараханте по имени Малыш. Правда, в один прекрасный момент животинка связала летающие камни и меня. Данный факт недвусмысленно вытекал из подозрительно настороженных взглядов, которые Малыш переводил с камней на меня и обратно. Я на всякий случай подтянул к себе валун поувесистее, а то демоны знают, что у него в мозгах переклинит. Но все обошлось. Харахан только подошел и укоризненно на меня посмотрел. Я ему честно пообещал, что больше так не буду. Тренироваться все равно было необходимо, и я придумал игру, которая понравилась и мне, и Малышу. С помощью телекинеза я бросал валуны подальше, а он приносил их обратно, как собака, как маленькая ручная 12-тонная собачка. По уже сложившейся традиции встречались все вместе мы только за завтраком. Сегодняшний день не стал исключением, и мы, активно поглощая пищу, делились достижениями в магии. «А я так умею», — похвастался я, перекладывая котлеты с блюда к себе в тарелку. «Позер», — буркнул Торвин. «Не завидуй. Зависть, смертный грех», — парировал я. «Ты так больше не делай», — вмешался в нашу дружескую пикировку Биратрон. «Использование телекинеза во время еды в приличном обществе считается очень дурным тоном». «Ладно», — покладисто согласился я. «У меня, кстати, вопрос. А почему вы ребятам даете медитативные техники для развития ауры, а мне нет?» Братья отвлеклись от разговора друг с другом и выжидающе уставились на Лича. «Они сейчас осваивают уровень магического зрения, и медитативные техники им в этом помогают, а ты магическое зрение уже освоил, и тебе они уже ничем не помогут». «Ясно, но чувствительность ауры у меня так и не увеличилась. Пока тебе достаточно того, что есть, иначе начнутся проблемы. К примеру, может возникнуть путаница между силовыми линиями заклинания и мелкими силовыми линиями окружающего пространства, которые в данный момент ты не видишь. Я правильно понимаю, что при изучении нового заклинания мне будет сложно выделить его компоненты?» «Правильно. Я считаю, что телекинезом ты в свободное время позанимаешься, а сегодня будешь призывать элементалей. Так что готовься морально, а все остальные приглашаются на просмотр». «Не было печали», — пробормотал я себе под нос. «Итак, что мы знаем об элементалях? Они были вскользь упомянуты в некоторых книгах Биратрона. Оттуда я почерпнул, что эти создания на редкость мощные и могут случайно разнести магическую ауру мага вдребезги, особенно мага-недоучки. Между прочим, я жить хочу. Я тоже хочу, напомню, что в моих планах есть продолжение близкого знакомства с одной прелестной северной эльфой. Не бойся». Лич правильно истолковал мою заминку и, усмехнувшись, сказал: «Я все-таки когда-то был высшим архимагом, и уж то-что, а прикрыть своего ученика от элементаля смогу». «Ладно, перед смертью не надышишься». Я встал.